выбор, который ввел понятие об едва заметном различии между ощущениями. Страница 122. Причем это едва заметное различие не является одинаковым для всех видов ощущений. Появилось представление о порогах ощущений, то есть о величине раздражителя, меняющего ощущения. В тех случаях, когда минимальный прирост величины раздражителя сопровождается едва заметным изменением ощущения, стали говорить о разностном пороге. Была установлена закономерность, гласящая: для того, чтобы интенсивность ощущения росла в арифметической прогрессии, необходимо возрастание в геометрической прогрессии величины вызывающего его стимула. Это отношение получило имя закона Вебера-Фехнера. Общую формулу, выведенную из своих опытов, Фехнер обозначил следующим образом. Интенсивность ощущения пропорциональна логарифму стимула, раздражителя. Фехнер тщательно разработал технику экспериментов для определения порогов ощущений с тем, чтобы можно было установить минимальное, едва заметное различие между ними. Фехнеру принадлежит и ряд других методов измерения ощущений, кожных, зрительных и другого. Данное направление исследования было названо психофизикой, поскольку его содержание определялось экспериментальным изучением и измерением зависимости психических состояний от физических воздействий. Книга Фехнера «Основы психофизики» имела ключевое значение для разработки психологии как самостоятельной экспериментальной науки. Во всех вновь возникающих лабораториях определение порогов и проверка закона Вебера-Фехнера стали одной из главных тем, демонстрирующих возможность математически точно определять закономерные отношения между психическим и физическим. Наряду с психофизикой Фехнер стал создателем экспериментальной эстетики. Свой общий экспериментальный математический подход он применил к сравнению объектов искусства, пытаясь найти формулу, которая позволила бы определить, какие именно объекты и благодаря каким свойствам воспринимаются как приятные, а какие не вызывают ощущения красоты. Фехнер занялся тщательным измерением книг, карт, окон, предметов домашнего обихода, а также произведений искусства, в частности изображений Мадонны, в надежде найти те количественные отношения между линиями, которые вызывают позитивные эстетические чувства. Страница 123. Работы Фехнера стали образцом и для последующих поколений исследователей, которые, не ограничиваясь изучением психофизики в узком смысле слова, распространили методические приемы Фехнера на проблемы психодиагностики, изучение критериев принятия решений, эмоциональных состояний у отдельных индивидов. Выведенная Фехнером всеобщая формула, согласно которой интенсивность ощущения пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя, стала образцом введения в психологию строгих математических мер. Развитие психофизики начиналось с представления о, казалось бы, локальных психических феноменах, но оно имело огромный методологический и методический резонанс во всем корпусе психологического знания. В психологию внедрялись эксперимент, число и мера. Таблица логарифмов оказалась приложимой к явлениям душевной жизни, поведению субъекта, когда ему приходится определять едва заметные различия между явлениями. Прорыв от психофизиологии к психофизике был знаменателен и в том отношении, что разделил принципы причинности и закономерности. Ведь психофизиология была сильна выяснением причинной зависимости субъективного факта, ощущение от строения органа, нервных волокон, как это требовало так называемое анатомическое начало. Психофизика же доказала, что в психологии при отсутствии знания о телесном субстрате могут быть строго эмпирически открыты законы, которым подвластны ее явления. Франц Дондерс. Время реакции. Старая психофизиология с ее анатомическим началом расшатывалась самими физиологами еще с одной стороны. Голландский физиолог Дондерс, 1818-1889 годы, занялся экспериментами по изучению скорости протекания психических процессов. Несколько раньше Гельмгольц открыл скорость происхождения импульса по нерву. Это открытие относилось к процессу в организме.